Но теперь король опасался его, потому что Брэкенберри знал слишком много. Ричард уже не раз показал, каким безжалостным он может быть, и потому впоследствии Брэкенберри старался вовсю, чтобы не совершить ни малейшей ошибки. Он подчинился приказу Ричарда прибыть на поле боя под Босфортом и погиб в сражении. А Брэкенберри нашел какие-нибудь доказательства того, что Тирелл и в самом деле убил принцев? — спрашивает сэр Эдвард. — Нет, никаких следов не осталось. Даже их одежды исчезли. Элизабет Сэвидж печально качает головой и пригубливает вино. Когда Генрих Тюдор стал королем, герцогиня решила удалиться в монастырь к Ларисинкам и пригласила с собой Элизабет Брэкенберри и Мэри Тирелл. Там все они со временем и обосновались на правах постоялец. «А почему сама герцогиня решила поселиться в монастыре?» — спрашиваю я. «Там уже жила ее родственница, леди Тальбот. И в большом доме имелось место, чтобы несколько женщин могли разместиться там со всеми удобствами. Две другие дамы вскоре присоединились к ней, а с ними тетушка Мэри Тирелл, Анна Монтгомери. Ее муж поддерживал узурпатора Ричарда, и теперь она решила, что самое благоразумное для нее — обосноваться в монастыре. Как вы знаете, король Ричард задолго до этого пользовался услугами сэра Джеймса Тирелла и доверял ему, а тот явно был готов на что угодно, лишь бы сделать карьеру. Именно он привез к Ричарду тещу, чтобы тот мог запереть старуху и присвоить ее земли. Ричард поручил Тиреллу охранять людей, арестованных вместе с лордом Гастингсом. Полагаю, вы ведь знаете о судьбе Гастингса? Мы киваем. Тирелл был одним из тех, кто денно и нощно охранял своего суверена, спал на тюфяке рядом со спальней короля. Ричард доверял ему, но сэр Джеймс был законченный негодяй. Его побаивались даже собственная сестра и тетушка. Да, я знаю, что он был негодяй. Уже одно то, как Тирелл обошелся с бедняжкой Мэтти и как непочтительно он разговаривал с ее госпожой, говорит о многом. Тирелл давно рассчитывал на достойное вознаграждение за свои труды, но на его пути стояли другие. К тому времени, когда Ричард приказал Тиреллу отправиться в Тауэр, тот так жаждал повышения, что был готов на любое преступление. Остальное вы прочли в труде сэра Томаса Мора. Это, как вы и догадались, фактическая история, а не официально одобренная версия. «Значит, Ричард и в самом деле убил принцев?» — спрашиваю я. «Почему вы в этом так уверены?» «Я вам все расскажу, миледи. Потерпите немного», — мягко укоряет меня госпожа Сэвидж. За это двойное убийство Тирелл был щедро вознагражден деньгами и должностями и таким образом добился высокого положения, о котором так давно мечтал. Он сделался богатым человеком, богаче многих баронов. Он стал шталмейстером, камергером казначейства и капитаном замка Гин близ Кале, где и обосновался. Время от времени Тирелл писал оттуда сестре, хвастаясь почестями, которых удостоился, но ее больше беспокоило то, каким образом братец заслужил все это, и она относилась к нему холодно. После битвы при Босворте Тирелл прибыл из Кале Генриху VII с изъявлением покорности. Король утвердил его в должности, и Тирелл отправился назад в замок Гин, где оставался еще 16 лет. Но потом совершил глупую ошибку, помог Эдмунду и Ричарду де ла Полям, младшим братьям графа Линкольна, родным племянникам Ричарда III, которые хотели сбросить короля Генриха, а потому оказался в Тауэре. Она вздыхает. Мэри делала для брата что могла. Платила из своих малых доходов, чтобы у него была еда получше и камера почище. Она даже дала взятку стражникам и два раза посетила его. Мэри рассказывала, что увидела перед собой полностью сломленного человека. Тиролу тогда уже сказали, что обвинения против него очень серьезные, и на милосердие рассчитывать не приходится. Его допрашивали относительно смерти принцев вместе с Джоном Дайтоном, который помогал их душить. Брат поведал Мэри, что они оба признались в этом страшном преступлении и рассказали в подробностях о том, что там происходило на самом деле. Она не сомневалась в том, что Джеймс говорил правду, ведь он был на пороге смерти, как он сам сказал, и хотел облегчить душу перед тем, как предстать пред судом Божиим. Вскоре Тирелл и в самом деле был осужден как изменник и кончил жизнь на плахе. Госпожа Сэвидж замолкает, чтобы еще раз пригубить вина. Не обращая внимания на то, как помалу она пьет, это явно еще одна привычка, выработанная монашеской жизнью. Интересно, сожалеет ли она о том, что эти дни ушли? Негодует ли из-за того, что их выставили из монастыря, спрашиваю я себя. Но эти мысли, мелькнув, тут же уходят. Сейчас меня гораздо больше интересует история принцев. Все случилось именно так, как я и опасалась. Они были убиты по приказу Ричарда. И когда я думаю об этом, то понимаю, что у него не было выбора. Единственное, что ему оставалось — уничтожить племянников. Живыми они бы каждый день угрожали его короне, потому что почти никто не верил в существование второго, вернее, первого брака короля Эдуарда. Но, по иронии судьбы, мертвыми принцы стали для него еще более опасны, потому что слухи об их смерти в конечном счете стоили Ричарду трона. Наши разыскания закончены, печально констатирует сэр Эдвард. Я надеялся, что конец будет иной. Позвольте задать вам еще один вопрос, говорю я. Каким образом сэр Томас Мор узнал обо всем этом? Он встречался с Мэри Тиррелл? Да, миледи. Хотя я и не знаю, говорили ли они об этом деле. А когда Мор написал свою книгу, Мэри уже была мертва. Но неподалеку жила еще одна дама. Звали ее Джойс Ли. И сэр Томас дружил с ее семьей. Они, кажется, были лавочниками. Джойс впоследствии поступила в наш орден. Помню, она носила власеницу под монашеским одеянием. Мор иногда навещал ее. Он тогда был молодым юристом. Жил в Баклсбери, в Лондоне. Именно она и рассказала ему историю принцев, которую узнала от дам, скрывавшихся в Сен-Кларасе. По требованию Джойс, Мор поклялся ей, что никогда не опубликует свой труд. Я думаю, он его так и не закончил.